Начинают ритм с пола, исполняют соло. У всех парней пересохло в горле. Порно, формы, меня накрывает штормом. Девятым валом волны глубоководные бомбы. Смотри, какая талия, тонкая, как Италия. К ней подбираюсь ближе, я рассмотрю детальнее. Какая-то аномалия нереальная. Зависаю за малым, я не теряю сознание. Мое желание пробуждает инстинкты. Прикинь ты, она как на картинке. Клепаю снимки глазами секс-тима. В глазах туман, не сойти с ума. В клубе люди мутят убийственные пули. В стиле рулят, рубят только мои люди. Любую малышку даже при максимальном пафосе баст обгоняет в краску запросто. В руки микрофоны, пластмассы под иглы. Начинаем мутить серьезные игры. Поперли рифмы битами разбитые. Орудуем рифмами, как битами мы. Доводим толпу до точки кипения. Движение до головокружения. Раскину сети эту малышку на сцену я. Хорошему шоу узнаю цену я. Она в стеснении, но только на чуть-чуть. Мои руки как сараунд, звук вокруг. Не замечая людей, не замедляя темпа. Я к ней приклеился, как липкая лента. Как секретный агент, я на чеку. Ты в моих руках, я выдернул чеку. Давай поговорим немного позже. Просто спроси меня, чего ты хочешь? Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я не шучу. Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я кричу. Дай мне то, чего я так хочу. Я за все плачу. Дай мне то, чего я так хочу. Ситуация накалена до предела. Перемещаемся в чиллаут, закрываю двери. В контакт с ней в такт, навожу движение. Руки по телу вниз, опасное скольжение. Она не против, я вижу, что это ей нравится. Она заводится, по-настоящему плавится. И полетели кепки, майки, джинсы, платья. А на ней больше ничего и не было. Сверху, снизу, сзади, спереди, туда-сюда. Всеми доступными методами. Как на красной, на самой опасной трассе. Там туса, а здесь свет газ. Нет, по-простому на подоконнике мы упали на пол, продолжили на столике мы упиваясь стонами, укрываясь стенами. Важно, что мы наделали. Так, откройте немедленно дверь. Что там, тише, что там такое? Так, подведи охрану. Такого палева не надо нам, палим мы. Полураздетые, мины миновали мы. И от всех спрятавшись в тишину, я ей прошептал, дай мне. Чего я так хочу? Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я не шучу. Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я кричу. Дай мне то, чего я так хочу. Я за все плачу. Дай мне то, чего я так хочу. Расскажи мне все свои желания. Я хочу все знать. Между нами расстояние. Я устала ждать. Сделай лишь одно движение. Подойди ко мне. Я горю от нетерпения. Прикоснись ко мне. Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я не шучу. Дай мне то, чего я так хочу. Чего я так хочу? Я за все плачу. Дай мне то, чего я так хочу. Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я не шучу. Дай мне то, чего я так хочу. Слышишь, я кричу. Дай мне то, чего я так хочу. Я за все плачу. Дай мне то, чего я так хочу. Дай мне то, чего я так хочу. Прошу, дай мне, дай.